35. Кроме моей признательности, прошу вас принять мою скромную, но искреннюю благодарность за то, что на глубоко волнующих и поразительно точных страницах вашего романа показана война настоящая, реальная, подлинная, а не война, которую восхваляют и приветствуют люди, никогда ее не нюхавшие. Обо всем этом необходимо было написать. Необходимо, чтобы людей на войне воодушевляли мужество и героизм, и чтобы у них рождалась вера в победу всеобщего мира, который не сможет погибнуть из-за нелепых случайностей. Во имя этого надо вспоминать прошлое. А без вас мы бы его забыли. Лабрюни Ж. 15 апреля 1917 года.